Глава 24. Личные ученики и квестовые задания. Шен явился на пик таящегося ветра после обеда. Раздумывая над тем, где искать Алла и Анис, он первым делом направился к зданию лектория. Было очень любопытно, что за артефакты забрали с поляны детишки. Учитывая, какой удивительный меч достался Муану, это могло быть что-то не менее уникальное. И правильно ли будет забирать у них эти вещи и передавать старейшинам? В конце концов, Шен никогда не был человеком, охотно подчиняющимся мнению большинства. В любом случае, необходимо было сначала увидеть артефакты, прежде чем принимать решение. Он уже было подумал, что ему придется долго их разыскивать, как ученики, словно почувствовав его появление, уже бежали по коридору ему навстречу. На самом деле они услышали весть, что старейшина Шен прибыл на пик таящегося ветра, и тут же побежали его искать. Удовлетворенно кивнув на приветствие учеников, Шен сказал им следовать за ним. Через какое-то время они остановились в отдаленном месте обширного парка, раскинувшегося на западном склоне пика таящегося ветра. Шен завел их так далеко, не желая быть услышанным посторонними. Обернувшись к ученикам, он сложил руки на груди и величественно изрек: «Покажите мне свои артефакты!» Аллуар и Сеаннис переглянулись и покорно завозились. Аннис достал из волос заколку, а Ал снял с шеи кулон. Шен вначале взял заколку и с интересом покрутил в руках. Она была выполнена в форме большого цветка сине-фиолетового цвета настолько искусно, что издалека казалось неотличимой от настоящего. Шен чувствовал таящуюся внутри артефакта энергию. «Артефакт помогает в развитии духовных сил и формировании золотого ядра», — проинформировала система. «В отличие от многих артефактов подобного плана, не обладает негативными действиями, признает одного хозяина и разрушается в момент его смерти». Он уже признал Аннис. «Еще нет. Нужно напитать его кровью». «Аннис, дай-ка руку», — потребовал Шен. Сеаннис тут же протянула ему руку, слегка зардевшись. Шен уколол ее палец кончиком заколки. Девушка ойкнула от неожиданности, а учитель провел ее пальцем с набухшей капелькой крови по синему лепестку. Девушка с удивлением наблюдала, как лепесток жадно впитывает ее кровь и загорается темным светом. Через мгновение на ее ладони лежала точно такая же заколка, какой она была до всех этих манипуляций. «Теперь ты — ее полноправная хозяйка», — пояснил Шен. «Артефакт не признает другого хозяина». «Спасибо, учитель», — воскликнула девушка и вновь убрала заколкой волосы. «Теперь твой кулон». Шен протянул руку, и Ал отдал ему перламутровый кулон в форме капельки воды. Сила, заключенная в нем, показалась Шену куда сильнее силы цветка. Ну, неудивительно, это же собственность главного героя. «Обладает лечебными свойствами», — спокойно поведала система. «Ускоряет регенерацию тканей и залечивает ментальные раны. Также уменьшает урон от атак». «У-у-у», — протянул Шен, — «мне бы такой». «А он признает одного хозяина? Можно его привязать к Алу?» «Признает владельца. Владелец может передавать кулон на свое усмотрение. Но если кто-то заберет его против воли владельца, кулон станет просто бесполезной побрякушкой. Артефакт уже признал Алла владельцем. Никаких дополнительных действий не требуется». Что и ожидалось от главного героя. «Ну что ж, очевидно, что я не могу передать артефакты старейшинам». «Возьми», — Шен вернул кулон Алу. «Артефакт уже признал тебя своим владельцем». «Когда я ношу его, то чувствую себя более сильным и выносливым, но не знаю, какими именно свойствами он обладает». Шен слово в слово повторил описание системы. Глаза Алла вспыхнули, когда он это услышал. «Кстати...» Тем временем задумался Шен. «А почему ты все это мне рассказала? Помогаешь мне за просто так?» «Настоящий Шен и так бы это понял. а вот в способностях пользователя номер 2 я небезосновательно сомневаюсь, поэтому и сказала». Прозвучало как не слишком завуалированное оскорбление, но Шен предпочел не обратить на него внимания. «Ладно», — воскликнул он, окидывая оценивающим взглядом учеников. «Вы хорошо постарались и взяли с поляны тысячи духов полезные и достаточно безопасные артефакты. Молодцы. Теперь они ваши по праву. Храните их и никому не отдавайте». Анис и Ал кивнули. «Ну, а мне пора на собрание старейшин». «Как такое понимать? Это важнейшее условие нашего соглашения!» — взвилась Летис Лис. «Старейшин Летис, вы же слышали, что я сказал. Артефакты признали Сеанис и Алалуара своими хозяевами. Для остальных они превратятся в дешевые сувениры. Если вы не верите моим словам, проверьте сами». «Я проверю», — пообещала пышущая гневом Мегера красотка. «Что же тогда касательно вопроса о старейшине Шене?» — уточнил старейшина Рен. «Он не выполнил условий своего возвращения». «Еще скажите, что я специально все так подстроил». На Шена устремилось несколько полных недоверия пар глаз. Он осознал, что именно так они и думают, и пожалел, что сказал это. «Скажите, старейшина Шен», — неожиданно обратился к нему старейшина Лев, «вы хотели бы поправить свою репутацию?» Летис Лис взорвалась смехом от этого вопроса. Рен просто фыркнул. Ироничные улыбки остальных показывали, и они полностью уверены, что Лев спросил какую-то глупость. «Да, хотел бы», — четко обозначил свою позицию Шен. Старейшины на мгновение остолбенели, затем у них стали закрадываться подозрения, что это уловка, часть очередного хитрого подлого плана. «Что скажете, господа?» — тем временем обернулся Лев к остальным. «Старейшина Шен может начать с небольших добрых дел. Если он терпеливо будет помогать ближним, возможно, в конце концов мы поверим в его благие намерения. Согласны?» Летис Лис и Рен переглянулись и хитро прищурились. «Согласны». Остальные тоже закивали. В конечном счете, не самая плохая идея. Даже если это часть хитрого плана проклятого старейшины, у них появилась возможность слегка на нем отыграться, давая мелкие поручения. Вряд ли он долго терпеливо выдержит. И тогда у них просто появится лишний повод обвинить его в порочности. «Отлично!» — радостно ухмыльнулся Лев. Он взял со стола стопку бумаг и ткнул ими в грудь Шену. «Это запросы от простых людей, обращенные к ордену. Думаю, помощь нуждающимся — самая первая из добродетелей, которые еще продемонстрирует нам старейшина Шен». Шен перехватил стопку бумаг и ухмыльнулся. «Конечно, старейшина Лев». От этой улыбки у других старейшин мурашки по спине побежали. Они задумались о том, не совершили ли сейчас непоправимую ошибку. «Открыто сюжетное задание — поручение Совета Старейшин. Принято сюжетное задание поручение Совета Старейшин». Шен в третий раз пересматривал листочки с заданиями, сидя на лавочке на площади перед Черным замком. «Злой дух», — комментировал он системе вслух, настолько вошел в раж. «Призрак девственницы. Снова злой дух. Кто-то примял пшеницу. Наверное...» «Подожди, подожди. Злой дух. Угадаешь, что еще тут за просьбы? Не могут ли достопочтенные заклинатели ордена РР благословить и присутствовать на свадьбе, потому что люди говорят, что жених проклят на 7 лет несчастий? А вот это мне особенно нравится. Свиток покусал смотрителя библиотеки». «Сходите, развейтесь», — предложила система. «Месяц общения с самим собой на вас плохо сказывается. Уже вслух со мной разговариваете. Но только возьмите с собой главного героя». «Зачем это?» — насторожился Шен. «У них так все хорошо с главной героиней, не хочу их разлучать. И, кстати, система, ты знаешь, как вообще вышло, что они сблизились?» Отвечаю сначала на второй вопрос. Так как вы пребывали без сознания, и в орден вас с поляны Тысячи Духов пришлось доставлять Муангаю, а Лалуара пришлось вести Сэ-Анис. Тогда она и обратила на него внимание, и они несколько сблизились. И как я сам не додумался до такого потрясающего плана? Ответ на первый вопрос. Если вы пойдете выполнять задания в одиночку, они превратятся в обычный мусорный контент, а если будет присутствовать главный герой, из каждого задания вами будут извлечены ценные призы. Вселенская несправедливость. Но Шен понимал, что система здесь определенно права. Кстати, системное уведомление. Временной промежуток новеллы входит в период арки «Обретение Алом Луаром бессмертного меча». Если главный герой не обретет священного бессмертного меча Яростного пламени в течение следующей недели, с рейтинга главного злодея будет списано 1000 баллов. «Я умру?» — вслух уточнил Шен. «Вы умрете», — подтвердила его опасения система. Голос ее при этом звучал совершенно несочувственно. Заговорившийся с системой Шен совершенно не заметил чужого приближения, а главный герой тем временем стоял у начала моста. «Что вы только что сказали?» «А что я сказал?» Ал быстро пересек разделяющее их расстояние и тревожно посмотрел на него. Выглядел он при этом решительно и немножко отчаянно. Шен смотрел в его горящие глаза, не представляя, что у того на уме. Неожиданно Ал опустился перед ним на колени и низко склонил голову. «Учителю следует покарать этого ученика». Что вообще происходит? Он же с утра вроде был нормальным». «За что?» — уточнил Шен. «За то, что я ударил вас тогда в паде Саллан», — с готовностью поведал Ал. «А, вот ты о чем!» — Шен замолчал. Ал вскинул на него полный тревоги и преданности взгляд. Шену подумалось, что будь у главного героя хвост, он точно увидел бы сейчас, как тот бешено стучит из стороны в сторону. «Я уже говорил, что ничего страшного. Вот уж не думал, что ты переживал об этом все последнее время». «Учитель!» — требовательно воскликнул Ал, словно копируя сейчас Сэ-Анис. «Вы не должны молча страдать из-за моих ошибок». Шен иронично-ласково посмотрел в горящие глаза подростка, слегка склонив голову на бок. «Ах, какой милый мальчик! Твои бы слова, да в уста тому Алу, который в будущем решит меня прикончить». «Учитель!» — вновь воскликнул Ал, и, быстро поднявшись с колен, так резко приблизился к Шену, что тот от неожиданности отшатнулся. «Не двигайтесь!» «Что этот робкий мальчишка задумал?» — удивился Шен. Ал наклонился еще чуть ближе и застегнул у него на шее цепочку. Шен скосил глаза на перламутровый кулон-каплю, теперь висящий у него на груди. «Теперь он принадлежит вам. Я же объяснял, что у него может быть только один владелец. Я понял, и я, как владелец, даю его вам. Это моя благодарность». Шен удивленно посмотрел на него. «Благодарность за что?» «За все, что вы для меня сделали», — растерянно пояснил Ал. Он считал, что это очевидно. «Подожди, но разве ты меня не ненавидишь?» «Ненавижу?» — возмутился его мнению Ал. «Ты ведь определенно не очень-то меня любишь», — развил свою мысль Шен, вспоминая события в паде Саллан. «И имеешь на это полное право. Я не против, если ты меня ненавидишь. Даже не против, если ты время от времени показываешь эту ненависть. На самом деле это даже неплохо, что ты не копишь все в себе. Учитель!» Шен замолчал и посмотрел на него. «Я прошу вас принять меня в качестве личного ученика». «Это что сейчас было? Признание в любви?» «Рейтинг злодея понижен. Плюс 100 к крутости главного героя». Видимо, ему много сил потребовалось, чтобы вслух это произнести. Сейчас Шен был искренне рад, что Ал сам его попросил. Все-таки, если бы Шен первым пошел его уговаривать, эффект был бы совсем другой. «Хорошо, я согласен», — просто ответил он и улыбнулся. Ал стоял в лучах заходящего солнца. Его золотистые волосы отливали оранжевым блеском. Шен наблюдал, как его неуверенная моська озаряется лучезарной улыбкой. «Спасибо, учитель!» — от души поблагодарил он и склонился в низком поклоне. «Ладно, иди», — Шен потрепал его по волосам. «Не стоит задерживаться на пике Черного Лотоса после захода солнца. Завтра я уведомлю о твоем новом статусе главу ордена». «Да», — воскликнул Ал и поспешно пошел прочь. Шен проводил его задумчивым взглядом. «Слушай, система, а тебе не кажется, что Ал как-то повзрослел? Раньше бы он точно расплакался, а сейчас выдержал такой длинный диалог со мной, ни разу не всхлипнул, не убежал, да еще и ушел довольный, как слон. Главный герой посвятил все это время упорному совершенствованию. Ты же говорила, что следуешь за мной и не знаешь, чем занимается главный герой». «Система переходит в ждущий режим. Обратитесь позже». «Система!» Шен поднялся с лавочки, чтобы видеть удаляющуюся по мосту точку, в которую превратился Ал. «Может, это из-за того, что у него появилась возлюбленная? Их отношения с Аннис быстро развиваются?» Система не ответила. На следующий день Шен нашел Шиана, чтобы сообщить ему о своем первом личном ученике. «Очень рад за тебя», — совершенно нерадостным тоном заявил Шиан. «Впрочем, видишь ли, какое дело. У тебя теперь еще один личный ученик». «Второй?» «Второй. Это Сэ Аннис. Сэ Сиаль лично просила меня об этой услуге». Шен пораженно уставился на него. Нет, то, что Аннис захотела стать его ученицей, его не слишком удивило, но вот то, что Сэ Сиаль об этом просила. «И она не против?» «Не знаю. По ее выражению лица трудно было понять, но просила она решительно. Даже слишком. Как будто сама себе на хвост при этом наступала. В общем, не знаю. На всякий случай будь поосторожней, Сэ Аннис. Старайся не оставаться с ней наедине в закрытых помещениях. А то вдруг это какой-то изощренный план мести Сэ Сиаль. Обвинит потом в домогательствах, с твоей репутацией не отмоешься». «Фу, черт, это же уже педофилия. Она ведь еще несовершеннолетняя». «Что?» — удивился Шиан странным словам. «Я сказал это вслух?» «В смысле, она ведь еще совсем ребенок. Сколько ей, 17?» Шиан только хмуро посмотрел на него. «В общем, я тебя предупредил».